Эпилог. В последнее время я очень полюбила аэропорты. Приехать в место, наполненное людьми, каждый из которых является частью одной общей большой вселенной, а потом пройти все контроли и упасть в кафе, чтобы выпить бокал вина или чашку капучино. Эти действия вызывали у меня какой-то особый трепет. Даже думая о том, что огромное здание, которое является центром притяжения для множества туристов, деловых людей, просто путешественников, готовых встать утром, купить билет и побросать вещи в рюкзак, я испытывала нечто, схожее с эйфорией. Мы частенько стали выбираться так с Максом, мамой или Алиной. Брали первые попавшиеся направления, собирались за пару часов и куда-то мчались. Пусть даже в какой-нибудь небольшой российский город. Самым главным ведь было то движение, которое организовывалось вокруг этой спонтанной поездки. А оно, как известно, и есть жизнь. И вот сегодня нам предстоял аж 12-часовой перелет вместе со Свирским, но я никак не могла найти себе места. Дошло до того, что я придумала себе погибель в воздухе, извела всех кругом, на меня уже стали шикать и говорить, что я сумасшедшая, а поставила мне мозги на место подруга. Она вызвалась докинуть меня до аэропорта, уложила мои вещи в багажник, усадила в машину, а сама устроилась за рулем. «Мать, что я тебе скажу?» — проговорила она, чуть скосив на меня взгляд. Я как раз нервно теребила край футболки, а в голове моей было пусто. «Что?» — без раздражения откликнулась в ответ. «Если сейчас Алина начнет говорить мне, что просто себя накручиваю, клянусь, я взорвусь». «Ты ведешь себя как типичная мамаша?» — вынесла вердикт подруга, и я даже моргнула раз-другой. «В каком смысле?» Попыталась постичь я сказанное, однако в голове моей это никак не желало укладываться. Вещать, что я курица-наседка, а ведь именно это имела в виду Аля, не так ли? Это было для подруги чем-то новеньким. «В прямом. Ты ведешь себя, как ведут мамашки, у которых маленькое дитё остается без присмотра. И знаешь, вот даже обидно. Мы с твоей мамой прекрасно справимся и присмотрим за ребенком. Я нахмурилась и пробормотала. «Макс уже большой. Чего за ним присматривать?» «А я не о нем, а о Тосе», — заявила Алина, и у меня все стало укладываться в некое подобие логики. «Она ведь права. Я действительно изводилась именно от этих ощущений. Словно была мамашей-тигрицей, готовой растерзать за собственного детеныша любого, кто приблизится к нему на расстояние вытянутой руки. Но Тося ведь в этом совершенно не нуждалась. У нее имелась своя мама». И я была бы последней, кто стал бы оспаривать родительство бывшей Гришиной жены. Однако Аля озвучила кристально чистую правду. Эта маленькая девчонка давным-давно стала мне родной. И сейчас, когда мы со Свирским и его бывшей супругой приняли решение доверить Тосю моей маме, Алине и Максу, чтобы у нас с Григорием была возможность летать на недельку на другой конец мира, я испытывала тревогу материнского характера. Как это? Я там, а Тося здесь. «Надо было взять ее с собой», — вздохнула в ответ. Аля фыркнула. «Да твой Свирский уже не знает, как вообще с тобой отношения на новый уровень вывести. Так что он молодец. Пристроил ребенка и везет свою женщину на моря». Она припарковалась у аэропорта, и пока я заливалась краской, что было для меня совершенно нетипично, скомандовала. «Давай быстро на выход. Я не настолько богата, чтобы оплачивать парковку у аэропорта». Пока я выходила, а Алина споро вытаскивала мой чемодан, у меня в голове крутились слова подруги про свою женщину. По правде говоря, я частенько думала о том, что у Гриши просто железное терпение, раз за последние 3 года он никуда не делся. Просто был рядом со мной и ждал, когда я решусь на новые отношения. А наша пара поцелуев были не в счет. Ничего серьезного, после чего мужчина и женщина начинают клясться друг другу в вечной любви. И сегодняшняя поездка и впрямь была для меня важной вехой, чертой, переступив за которую, я вновь буду не одна. Мне нужно было это осознать и принять. «Всё, ни в чем себе не отказывай!» — напутствовала меня Алина. Мы с ней расцеловались, она прыгнула за руль и умчалась, а я покатила чемодан в зону вылета. Хоть ненадолго отвлекусь от волнующих мыслей. Приехала я сильно загодя, у Гриши еще были дела, поэтому он привез Тоську ко мне домой и отбыл, пообещав приехать в аэропорт вовремя, а я отправилась в Пулково одна. У меня оставалось еще море времени перед тем, как Свирский должен был приехать, потому я решила провести его в магазинчиках. Постепенно тревоги, которые Аля обозвала материнскими, улеглись, а мне осталось лишь предвкушение перелета и знакомства с новой страной. «Лети, как неожиданно!» Проговорил в полуметре от меня очень знакомый голос, и я обернулась, прекрасно понимая, кого увижу. Кирилл Сафонов с собственной персоной, только постаревший сразу на десяток лет. Хотя мы и виделись пару раз за последнее время, как-то мне в глаза не бросалось, что он настолько изменился. «Да, неожиданно», — согласилась я, не испытывая ровным счетом никаких эмоций. «Привет». Нам не о чем было говорить после развода, который состоялся уже слишком давно. У нас не осталось никаких точек соприкосновения, даже Макс, и тот не являлся общей темой для бесед. Наш сын вырос и сумел выстроить отношения с отцом так, что меня они никак не касались. «Путешествуешь?» — спросила об очевидном Кир. Я кивнула. «Да, во Вьетнам позвали». Сафонов едва заметно улыбнулся и вдруг ошарашил меня. «Знаешь, я бы многое отдал за то, чтобы остаться с тобой и Максимом и попытаться все наладить». «Только не это, пожалуйста». Желание ворошить прошлое, которое лично для себя я считала похороненным навсегда, у меня не имелось никакого. «Надеялся, что избавление от света станет платой за возможность». Он осекся, видимо, поняв по моему лицу, что мое удивление зашкаливает. Кирилл сейчас что, признался, будто намеренно не спас Светлану? Или даже не просто не спас, но сделал все, чтобы она больше нам не помешала? Боже, зачем я вообще себя в это вновь разрешаю втянуть? «Всего хорошего, Кирилл. Благополучно тебе долететь!» Ответила я безэмоциональным тоном и вышла из магазинчика, чтобы устроиться в кафе, где, как я надеялась, Сафонов преследовать меня не станет. Немногим позже, когда в аэропорт приехал сияющий, но в то же время встревоженный Свирский, который словно бы опасался, что наша поездка сорвется по моей инициативе, я в какой-то момент задала себе вопрос. Не стоит ли поделиться своими впечатлениями от встречи с бывшим мужем? И решила твердо: в этом нет никакой необходимости. Я просто прижалась к Грише и сказала ему: «Как же хорошо, что мы вместе!» И, слыша под щекой мерный стук его сильного большого сердца, поняла — все только начинается. И больше нам никто и никогда не посмеет помешать, потому что мы — взрослые самодостаточные люди, которые сами решают свою судьбу. А она у нас, как я надеялась, одна на двоих. И Гриша считал точно так же. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.